Слово первое в неделю цветоносную. «Радуйся, Зело, чи Сионе, проповедуй, чи Иерусалимля. Се, царь твой грядет тебе, праведен и спасаей, той кроток и всет на подъеремника и жребца юна. Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Книга пророка Захарии, глава 9, стих 9. Более нежели за 400 лет до события, Божий пророк произнес пророчество о событии, которое мы сегодня вспоминаем и празднуем. Господь наш Иисус Христос, окончив свою проповедь на земле, совершил торжественное вшествие в царственный град Иерусалим, в град поклонения истинному Богу, в град по преимуществу Божий. Господь совершил это вшествие как царь и победитель, чтобы венчать свое служение решительным подвигом, поражением смерти смертью, снятием клятвы с рода человеческого посредством принятия этой клятвы на себя. Он совершил вшествие в царственный град на жребяте осли, на неже никто же не коли же от человек в седе, чтобы возвратить человечеству утраченное праотцом нашим царское достоинство, возвратить это достоинство восшествием на крест. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 15. Евангелие от Луки, глава 19, стих 30. Укротилось неукрощенное жребя под чудным всадником. На жребя апостолы возложили свои ризы. Вышедший навстречу и сопутствовавший Господу многочисленный народ вопиял в восторге: «Осанна сыну Давидову! Благословен гряды и царь во имя Господне!» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 9. Евангелие от Луки, глава 19, стих 38. «По мановению Господа провозглашен царь во имя Господне, ни по случаю, ни по сознанию и произволу человеческому». Тот же народ по прошествии 4 дней уже вопиял о провозглашенном сегодня царе: «Распни, распни его, не имя мы царя, токмо кесаря». Евангелие от Луки, глава 23, стих 21. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 15. Что бы значило вшествие Господа в Иерусалим на неукрощенном жеребце? Это, по объяснению святых отцов, имеет глубокий пророческий смысл. Всевидящий Господь уже видел наступающее окончательное отступление иудеев. Он провозвестил об этом отступлении еще в то время, как только дан был закон израильтянам на Синае, провозвестил устами их вдохновенного законодателя. «Согрешиша», — говорит Моисей о будущем согрешении иудеев против Бога человека, как бы уже о совершившемся. «Согрешиша не того чада порочное, роди строптивый и развращенный, сияли Господеве воздаете. Язык погубивый совет есть, и несть в них художество, не смыслишь, а разумете, от виноградов содомских виноград их, и разга их от Гоморры. Напротив того, возвеселитесь, о небеса, купно с ним, Сыном Божиим, и да поклонятся ему все ангели Божии. Возвеселитесь, о языцы, с людьми его, и да укрепятся ему все сынови Божии. Они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу? Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. Ибо виноград их от виноградной лозы содомской, из полей гоморских. Веселитесь, небеса, вместе с ним, и поклонитесь ему все ангелы Божии. Веселитесь, язычники, с народом его, и да укрепятся все сыны Божии». Второзаконие, глава 32. Вшествие на необъезженном жребце в Иерусалим есть повторение пророчества Моисеева. Повторение не словами, символом. Моисей предвозвестил, что язычники возвеселятся о Господе, а иудеи будут отвергнуты. Здесь неукрощенное жребя, на нем же никто же не коли же от человек в седе, изображает язычников. Одежда апостолов – это учение Христово, преподанный ими язычникам, и воссел духовно на язычников Господь, соделавшись их Богом. Он ввел их в Иерусалим, в лоно своей церкви, в вечный нерукотворенный Божий град, в град спасения и блаженства. Отверженные иудеи были тут налицо. Они устами возвещали «Царь Израилев», а в душе, в своем Синедрионе, уже решили убийство Спасителя. И еще другое значение имеет «жеребя ослия». Оно изображает каждого человека, водимого бессловесными пожеланиями, лишившегося своей духовной свободы, привязанного пристрастием и навыком к плотской жизни. Учение Христово отрешает осля от привязи, то есть от исполнения греховной и плотской воли. Потом апостолы приводят осля ко Христу, возлагают на осля ризы. На него восседает Господь и совершает на нем вшествие в Иерусалим. Это значит, по оставлении греховной жизни человек приводится к Евангелию и облачается, как бы в апостольские ризы, в подробнейшее и тончайшее познание Христа и его заповедей. Тогда восседает на него Господь духовным явлением ему и духовным обитанием в нем, как и благоволил он обетовать. «Имея есть заповеди моя, и соблюдая их, то и есть любяймя, а любяймя возлюблен будет отцем моим, и аз возлюблю его, и явлюся ему сам. И отец мой возлюбит его, и к нему приидемо, и обитель у него сотворимо. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам, и отец мой возлюбит его». «И мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 21 и 23. Пришествие Господа сопутствуется превысшим слово и постижение миром, миром благодатным, достойным подателя его Господа. Этот мир не имеет никакого сравнения с естественным спокойствием падшего человека, который может ощутить спокойствие и удовольствие от наслаждения плотского, который может счесть спокойствием самое нечувствие свое, самую вечную смерть свою. Восседает Господь на естественные свойства покорившегося ему человека, усвоившего себе его всесвятое учение, и вводит его, восседая на нем, в духовный Божий град, в град мира, в Иерусалим, которого зиждитель – Бог, а не человек. Душу, подъявшую Господа, приветствует Святой Дух. Он предлагает ей радость духовную, нетленную, вечную. «Радуйся и радуйся зело, чщи Сионе, щерь Святой Церкви, потому что ты не принадлежишь никому, кроме Бога. Проповедуй, чи Иерусалимля, се царь твой грядет, праведенно спасай ей, той кроток и всед на подъеремника и жребца юна». Ты, ощутив в себе благодатный мир Христов и соделавшись черею этого мира, обновилась юностью духовную и опытно ведаешь Царство Христово. В тебе уже укрощены страсти благодатную силою управляющего тобою всадника. Естественные твои свойства не могут нарушать своих естественных законов, не могут переходить и преображаться в необузданные страсти. Заимствуя от Господа все мысли, все ощущения, всю деятельность твою, ты можешь и обязана поведать имя Господне братии твоей, посреди церкви воспеть Господа. Псалом 21, стих 23. Ты, как рожденная Святым Духом и черь Духа, способна созерцать духовное шествие Царя твоего, способна созерцать праведность Царя твоего. Он кроток и смирен сердцем, и наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29, Псалом 24, стих 9. Бог наш, Дух, несравнимый ни с каким сотворенным Духом, как во всех отношениях бесконечно отличающийся от всех тварей. Святые сотворенные Духи – суть Его престола и колесницы. Он восседает и шествует на херувимах. Он восседает и шествует